часть 6.1.8. Иван Александрович Виноградов. Годы жизни. 1843, 4 ноября 1909 года. Помощник начальника СПБ СП с 24 января 1883 по 7 мая 1884. Исправляющий должность начальника СПБ СП с 11 июня 1889 по 14 июля 1889. Помощник начальника СПБ СП с 14 июля 1889 по 28 марта 1890 года. После финальной отставки Путилина чуть больше месяца, с 11 июня по 14 июля 1889 года, должность начальника сыскной полиции исправлял его помощник Иван Александрович Виноградов. О нем уже упоминавшаяся генеральша Богданович написала в воспоминаниях еще более уничижительно, чем о самом Путилине. «На его место Путилина назначили Виноградова, человека, пользующегося плачевной репутацией. Его судили раньше за разные проделки. Если пристав какого-нибудь квартала ему не платил взятки, то его полиция разрешала петербургским ворам грабить этот квартал. И не проходило дня, чтобы не было там 3-4 краж со взломом. И такого человека теперь сделали начальником? Видно, что, градоначальник, Грессер очень нечист на руку, окружает себя такими людьми». Насчет судимости генеральша ошибалась. В формуляре Виноградова по состоянию на 23 апреля 1890 года указано, что судимости у него не было, и под следствием он не состоял. В тюрьмах действительно бывал, но не в качестве узника. До перехода в столичную полицию Виноградов 4 года служил в петербургской исправительной тюрьме. Сперва экономом, потом помощником начальника, затем исправлял его должность. А начиналась карьера Ивана Александровича в Костроме. Там, в 1858 году, он закончил гимназию, а 11 августа 1860 года поступил на службу канцелярским служителем в Костромское губернское правление. Послужной список Виноградова довольно велик. Пересказывать его мы не станем. Ранее он не публиковался, но вы можете ознакомиться с ним в приложении. С 24 января 1883 года Виноградов исправлял должность помощника начальника СПБ СП, с 7 мая 1884 был утвержден в этой должности. Его начальник Путилин в последние годы своего руководства сыскной уходил в отпуска очень часто, иногда по 2 раза в год. И отпуска у него, как правило, были продолжительны, по месяцу или даже по 2. Виноградов неизменно исполнял его должность. Богданович права. Генерал-адъютант Петр Аполлонович Грессер действительно благоволил к Виноградову и не раз выносил ему благодарность в приказах. А 1 января 1889 года император пожаловал ему орден Станислава второй степени. Дело номер 21. О похищении у купца Толкачева процентных бумаг. 26 января 1885 года в 10 часов вечера на Михайловской площади был обнаружен в бесчувственно пьяном состоянии санкт-петербургский временный второй гильдии купец Иван Алексеевич Толкачев, торговавший хлебом на Калашниковской пристани, ныне Синопская набережная. При осмотре в полицейском доме Спасской части у него было найдено 13 тысяч рублей. Проспавшись, Толкачев заявил, что кроме денег в кармане сюртука у него лежали процентные бумаги на сумму 46,5 тысяч рублей и высказал предположение, что они украдены. Но кем и когда, припомнить не смог. Подозрения пали на извозопромышленника Малышева, которому Толкачев приходил в тот день за деньгами за проданный овес, от которого ушел пьяным на дворника и извозчика, доставивших купца в полицейский дом, а также на служителя этого дома, запасного канонира Еремея Калинина, производившего осмотр Толкачева. Почти год сыскная полиция наблюдала за образом жизни этих людей. И только когда Калинин без всякой причины оставил службу и стал позволять себе денежные траты, несопоставимые со средствами, которыми он мог бы располагать, у сыщиков наконец-то появился подозреваемый. А когда Калинин купил у отставного ефрейтора Никиты Антипина Ренсковый погреб, они решили обыскать его квартиру в доме номер 6 по Екатеринговскому проспекту, ныне проспект Римского-Корсакова, где под подоконником нашли процентные бумаги на сумму 26 750 рублей. Позднее были обнаружены у Калинина и другие ценности на общую сумму 44 750 рублей. Генерал-лейтенант Грессер приказом номер 51 от 20 февраля 1886 года, отнеся успех столь сложного и трудного дознания прежде всего к руководившему розысками и направляющему их с благоразумной осторожностью, действительному статскому советнику Путилину, а затем к энергической, но требовавшей особого при этом внимания и особого усердия деятельности коллежского советника Виноградова и титулярного советника Шереметьевского, счел приятной обязанностью выразить действительному статскому советнику Путилину мою искреннюю признательность, а Виноградову и Шереметьевскому мою благодарность. Полицейскому надзирателю Проскурину, принимавшему также деятельное участие в розысках и выказавшему толковое и добросовестное наблюдение в течение продолжительного времени за поведением заподозренных лиц, Грессер назначил награду 50 рублей. Дело номер 22. Убийство кухарки Червяковой, раскрытое СПБСП во время исправления Виноградовым должности начальника. 29 июня 1889 года, около 10 вечера, пристав первого участка Рождественской части известил сыскную полицию об обнаружении в квартире дома номер 182 по Невскому проспекту трупа Прасковьи Корниловой Червяковой, служившей кухаркой у торговца рыбой Буевского. Убийство было совершено явно с целью ограбления, но что именно украдено, было невозможно определить из-за отсутствия хозяев, на лето они съехали на дачу. При опросе проживавших в квартире работников возникли подозрения против одного из них – Ивана Куликова. Слуги мальчишки – Тифилий Степанов и Павел Абрамов – рассказали, что в 7 часов вечера они шли домой, однако Куликов сообщил им, что у старухи-кухарки гости, и поэтому домой она их не пустит. Куликов настойчиво предлагал мальчикам пойти погулять, а когда они отказались, дал им 15 копеек и велел заказать в трактире купца Кирсанова чай на троих, мол, он сам подойдет туда позже. Это показалось сыщикам очень подозрительным. Куликов первоначально вину свою отрицал, но в итоге признался в убийстве кухарки. На кровавое преступление он пошел, чтобы завладеть хозяйскими деньгами, необходимыми ему для поддержки больной матери. Выпив для храбрости водки с пивом, Куликов купил нож и пошел в квартиру. Кухарка впустила его с ворчанием, она уже отдыхала. Услышав ее храп, Куликов вонзил ей в шею нож. Взломав письменный стол, он обнаружил там кредитный билет 5-рублевого достоинства, серебряный рубль и 25-копеечную монету, а из шифоньерки похитил браслет. Спустившись по парадной лестнице, он нанял извозчика и отправился в трактир, где его дожидались мальчишки. Выпив чай и наевшись пирогов, они вместе вернулись домой. Дверь с парадной лестницы была распахнута, обнаружив труп, Куликов вызвал полицию, но обмануть ее ему не удалось. Причины, по которым Виноградова не утвердили в должности начальника сыскной полиции, нам доподлинно неизвестны. Если бы с его стороны имелись крупные злоупотребления, вряд ли бы он остался в отделении в должности помощника еще 9 месяцев. Только 28 марта 1890 года он был уволен от службы. Виноградов страдал тяжелой и неизлечимой болезнью, давшей ему право на получение пенсии. Ее назначили в размере 750 рублей в год. Умер Виноградов 4 ноября 1909 года. Последнее место жительства – город Великие Луки. Его вдова Анна Алексеевна после кончины мужа получала пенсию 378 рублей в год.